«Да, ваше величество», — гулко отозвался луковый рыцарь. К удивлению Джона никто не попытался оспорить его слово. Даже старший Ланнистер едва заметно кивнул. «Скольких мы потеряли?» Слушая отчеты, Джон дышал через раз, на каждой озвученной цифре чуть сильнее сжимая ладонь Дени. Погибших было много, но им предстоит потерять еще больше. Армия мертвых отступила, но это ненадолго. Король ночи вернется, и действие жертвы красных жриц завершится. И, боюсь, больше мертвые не отступят. Они будут осаждать Винтерфилл до тех пор, пока не сметут его с лица земли. Против нас будет погода и создание, которым не нужен отдых или пища. Мы должны ослабить короля ночи, в полной тишине произнес Бран, ни на кого не глядя. Его магия, это магия детей леса. Необходимо уничтожить чердрево, у которого был произведен обряд. Уничтожить сердце дерева, ставшее сердцем зимы. Обряд, переспросил Тирион и подался вперед, привлекая к себе внимание. Иные не появились из ниоткуда, все тем же спокойным голосом ответил Бран. Их создали дети леса, чтобы воевать с первыми людьми. Но потом первый иной вышел из-под контроля и начал убивать всех. А магия детей леса обратилась против них. В зале повисло гнетущее молчание. Люди Вестероса осознавали случившееся, и в их взглядах читалось неверие. Для всех дети леса были удивительными созданиями, частью многочисленных легенд прошлого. Никто не мог поверить, что именно они породили иных. Теперь, когда Визириона нет, никто не помешает отправиться на север и отыскать то дерево, продолжил Бран. Джон, Дейнерис, вам нужно это сделать. Джон нахмурился, глядя на брата, и глухо произнес. Бран, я не могу уехать из Винтерфилла сейчас. Я не могу оставить крепость. Ты должен, ровным тоном отозвался юноша. Это необходимо сделать, если мы хотим победить. Следует разбить сердце зимы, иначе мы никогда не сможем ее остановить. Джон замолчал, хмуро глядя на брата. Он бы предпочел не обсуждать подобную тему при всех. Тем более, что люди не простят ему, если Джон бросит их в столь важный момент. «Я должен защищать крепости людей в ней», — ответил мужчина, не чувствуя тепла от камина за своей спиной. Один только холод и усталость, гарь от собственной одежды и доспех. Дени сильнее сжала его ладонь, будто являлась его частью и разделяла его чувства. По телу Джона прокатилась легкая волна тепла. Он с благодарностью ей улыбнулся. «Короли зимы будут защищать нас», — произнес Бран. «Крипта выходит далеко за пределы стен, внутри этого круга пока безопасно. Какое-то время эта защита выдержит, мертвяки не сумеют разрыть мерзлую землю и добраться до рун, которые спрятаны в крипте. Магия детей леса на какое-то время убережет нас, а потом, к тому времени вы уже вернетесь», — ответил Бран. «А я в любом случае постараюсь предотвратить худшие». Джон вздрогнул, в словах брата уловив то, что тот не произнес вслух. «Если понадобится, Бран будет рисковать своим разумом. Если понадобится, он будет рисковать своей жизнью». Джон отвел взгляд и оглядел лордов, собравшихся в большом зале. Они все смотрели на него, и Джон видел по глазам, что никто не будет его отговаривать. Здесь и сейчас эти люди примут его решение, потому что он их король, потому что он вожак этой стаи. «Хорошо, мы отправимся на север, чтобы уничтожить сердце зимы». Джимми устало потер глаза и прислонился к одному из деревьев в Багараще. Прежде ему никогда не хотелось найти утешение в подобном месте, он был рожден в свете семерых. Но сейчас казалось, что постоять на земле севера и послушать тишину деревьев – именно то, что ему необходимо. «Ты храбро бился», – произнес рядом Тирион, и Джимми хмыкнул, услышав все, что хотел сказать ему брат. «Я рад, что ты здесь. Я рад, что ты выжил. Я рад, что ты принял решение. Я рад, что ты со мной сейчас. Мне было что защищать», — внезапно для себя ответил однорукий воин. «Возможно, впервые за много лет у меня на самом деле появилась та цель, которая была мне нужна, без фальши, без самообмана. И король, который достоин служения, ты тоже понял?» — спросил Тирион. «Ты тоже понял, кто он?» «Я чувствую это», — кивнул Джимми и сглотнул. «Я ведь служил им, ему, Ригару, а там, в бою, я видел братьев, Тирион. Я видел королевскую гвардию. Я видел тех, кто когда-то принял меня в свои ряды. Они не мертвы. Они там, с ним. Они сражаются за него. Только слепой не увидит. Драконы, Дейнерис, они знают. Сражался ты», — покачал головой Тирион. «А мертвые остались в прошлом». Джимми криво улыбнулся. Как мог он, воин, давно переступивший через честь и присягу, наплевавший на свою гордость и смирившийся с судьбой воин, потерявший все и осознавший самого себя через боль и унижение, как мог он не верить в мистику, в людей, подвиги которых заполняли страницы Белой книги. Те великие мужи были так сильны, что вполне могли переступить через законы богов, откликнувшись долгу даже с того света. Они все, все его братья, поклявшиеся служить драконам, всегда были сильнее его, сильнее Джейми Ланнистера, который и во плоти никогда не сможет приблизиться к ним. Но лишь от меня зависит, смогу ли я заслужить то звание, на которое когда-то наплевал, со светлой грустью подумал однорукий воин. Только я могу вернуть себе их, и только мне под силу вписать о себе хоть что-то хорошее в Белую книгу. Все это может оказаться бесполезным, если мы проиграем войну, с горечью сказал Тирион, снизу вверх глядя на брата. Карлик вытащил из-за пояса мех с вином, откупорил и с удовольствием глотнул. «Мы все можем умереть», — Джейми глянул на него и произнес. «Смерть окончательно, а жизнь дает массу возможностей». Тирион улыбнулся, вспомнив, что именно он когда-то произнес эти слова. Тогда его брат рассуждал об увечьях, еще не зная, что ему самому придется смириться с судьбой калеки. «Ты веришь мальчишке?» — спросил Джейми. «Веришь, что он прав и им нужно лететь?» «Я уже не знаю, во что верить», — признался Тирион. «Есть ли хоть что-то в нашей жизни, что было правдой? А чем ты? Подумай сам», — предложил карлик и глотнул еще вина. «В этом парне, в парне, которого все и всегда звали ублюдком, слишком много дракона, слишком много от тех, кем он быть не должен». Джейми призадумался. «Он сын принца Ригара и Лианны Старк», — озвучил свою догадку, как абсолютный факт Тирион. И нет, Старк явно знал это и скрывал. Но зачем? Затем, что Роберт был зациклен на Таргариенах и на девчонке, которая так и не стала его женой, ответил на этот вопрос Джейми. «Я никогда не пытался узнать Роберта лучше, но я так долго служил ему потом, что легко могу понять причины Старка». Братья призадумались, каждый о своем. Тирион хлебнул еще вина и пошел прочь, а Джейми остался стоять, прислонившись к высокому страж-дереву. Где-то совсем рядом ревели драконы. Один громко и яростно, а другой глухо и протяжно. Над крепостью и над рощей медленно кружил снег, устилая все кругом. За мельтешением снега Джейми не сразу заметил двоих, остановившихся у высоченного разлапистого белого чердрева, листочки которого не мог укрыть даже снег. Они сияли всполохами огня и крови. Джейми стоял недалеко, но из-за деревьев Джон и Дени не могли его видеть, да и не интересовало их то, что кто-то может наблюдать за ними. Они стояли под деревом и о чем-то беседовали. Ланнистер наблюдал и все больше и больше ловил себя на мысли, что этим двоим совсем не нужны слова, чтобы понимать друг друга, так много чувства было во взглядах и коротких, вспыхивавших как свет улыбках. Эти двое будто на короткий миг отрешились от бед и ужаса войны и остались наедине друг с другом. Джейми смотрел и не мог не усмехнуться, чувствуя, как в душе поселяется болезненное чувство зависти и обиды. У него никогда не было женщины, на которую он мог смотреть вот так, как сейчас король Севера смотрел на королеву. Всю свою жизнь Джейми приходилось прятать чувства, любить тайно, таить ревность, злость. У него не было семьи, и он бы никогда не смог бы назвать детей Серсии своими. Он не мог любить своих детей. Словам Серсии Джейми не верил и о том ребенке, которого она носила сейчас, совершенно не думал. Сколько лет он убеждал себя, что ему, королевскому гвардейцу, достаточно лишь любви сестры. И в этом была истина. У него не было ничего из того, что мог получить любой мужчина, но Джейми принял эту плату. Он сполна расплатился за то, чтобы любить королеву. А она, был ли день, час, миг, когда она смотрела на него так, как сейчас смотрела Дейнерис Таргариен? Нет, в этот мир мы пришли вместе, делили одну на двоих страсть, но сердце свое мне Серсия не отдала. Джон что-то сказал Дени, та удивленно приоткрыла рот, но потом кивнула и с улыбкой вложила свои ладони в руки короля. На миг Джейми показалось, что он наблюдает за чем-то интимным и, в то же самое время, величественным, будто видит церемонию бракосочетания. Не было стен септы, не было статуй богов, не было украшения и не было гостей. Но снег прекратился, а листочки чердрева вспыхнули ярче. Улыбнувшись Джону, Дейнерис протянула его ладонь и приложила к своему животу, пристально глядя в глаза королю Севера. Она ничего не сказала, и он промолчал, лишь опустился на колени и бережно обнял девушку, прислонившись к ней лбом. Заметь Джейми что-то подобное в исполнении других людей, однорукий воин назвал бы мужчину мягкотелым слюнтяем, но сейчас, наблюдая за этой парой, Ланнистер лишь с завистью и болью прикусил губу и отвернулся. 9. Больше огня, больше огня, выкрикнула Серсея, но ее никто не услышал. Прежде она боялась спать одна, вечно брала к себе в постель своих служанок, приближенных леди. Прежде она делила свое ложе с Джимми, даже Роберта она была готова терпеть. Тогда ее пугали тени, пугали сны. Она боялась оставаться одна, но теперь меньше всего Серсее хотелось хоть кого-то приблизить к себе настолько, чтобы оставить в темноте своей спальни. Теперь здесь не было места мужчинам, не было места служанке, которая смогла бы подбросить дров в жаровню. Остался лишь бессменный гора за дверью, охраняющий ее и днем, и ночью. Прежде, будто в какой-то иной жизни, Серсея ненавидела ночь в королевской гавани. Эти ночи, когда на город опускалась тьма, а духота, полное зловоние, отступала. Отступала совсем ненадолго, всего лишь до рассвета, до того мига, когда жаркие лучи вызолачивали стены домов и раскаляли красные крыши, а вонь города устремлялась вверх, с новой силой окружая красный замок. Днем Серсея была дочерью Тайвина, королевой, матерью. Но по ночам, лежа в своей постели, она, как и все, слушала город, не засыпавший, кажется, ни на миг. Город шумел, наполняясь сливающимся в общий гул гомоном людей, их песнями, криками, драками, воплями боли и страсти. Город полнился ржанием лошадей, лаем собак, воплями кошек. Порой она могла расслышать даже плеск весел по воде и то, как ветер завывает в парусах. Слышала она и сам Красный замок, звон доспех стражи, голоса, крики, шум фонтанов в садах. Море медленно, но неотвратимо замерзало. Но даже если бы оно все еще билось в берега гавани, капитаны кораблей не пожелали бы явиться сюда. Торговцы уплыли в другие места, а то и вовсе вернулись домой. Сначала Серсея решила, что торговцы трусливо предали столицу, их перекупили враги, но Квиберн шептал, что в порту корабли начали встречать не торговцы, желающие купить товар, пусть и втридорога, а железнорожденные и вооруженные банды, не собирающиеся платить. С тех пор, как вода стала медленно, но неотвратимо замерзать, люди Эурона оставили корабли и хлынули в город. Награбленное у торговцев кончилось, а менять свои повадки железнорожденные не желали. Квиберн шептал и шептал на ухо Серсее, что моряки пьют в тавернах и не платят, а если им не наливают, то убивают всех, кого видят, а потом врываются в дома на той же улице, грабят, насилуют и убивают жителей. Ни тогда, ни сейчас Серсею это не волновало. Ей не было дела до того, что творится в городе. Ее даже радовало немного, что с каждым днем становится все меньше и меньше голодных ртов среди бедняков. Грязь и сорняки никогда ее не волновали. Но потом люди Эурона ворвались в дом какого-то лорда. Она никак не могла вспомнить его имя. Лежала, лежала ночь за ночью и не могла вспомнить имя этого человека. Он ее тоже не волновал, но он посмел заявиться во дворец и потребовать справедливости. Серсея не стала слушать, сказала лишь слово, и верный гора вмиг избавил королеву от нахальной мошки, смевшей что-то требовать. Но потом во дворец потоком пошли лорды, и их голоса стали громче. Этих тоже мало волновала чернь, но за свою шкуру они тряслись. В их домах обосновались железнорожденные, забравшие себе все ценные, еду, вино, жены дочерей. Не всем из этих трусливых мужей удалось сбежать, многих железнорожденные убили за неповиновение. И теперь эти трусы пришли к ней, к королеве, требуя урезонить Эурона. Разве она могла это сделать? 40 лет она училась у отца науки управлять страной и всегда верила, что выучила все хорошо. Как-то отец сказал ей, что она нравится ему вовсе не потому, что так умна, как ей казалось, а потому, что она дура. Серсея не поверила. Как она могла верить ему? Она всегда была умна, хитра, изворотлива. Она всегда получала то, что хотела. Брата, корону, власть, сладость власти. Она вечно пыталась выскользнуть из пальцев. Всегда был кто-то, кто хотел отобрать у Серсеи власть. Рейгар, выбравший не ее. Джоффри, возомнивший себя настоящим королем. Целая вереница балаганных королей, плясавших свой танец смерти на земле семи королевств. Ее семи королевств. Тирион, отец Маргери, которую с детства учили манипулировать. Воробии, беловолосая сука из Эссоса, ублюдок с севера. Серсея сражалась за свою власть. Она вырывала с корнем сорняки, она обманывала, подкупала, предавала. Она потеряла всех своих детей ради власти. Она потеряла брата ради власти. Она все отдала за железный трон и пустила в свою постель воняющего морем убийцу. Лишь раз, но сделать это пришлось. Она боялась, но не показывала свой страх. Готовилась в любой миг позвать замершего за дверью сира Григора. Ее вырвало сразу же после того, как Эйурон ушел, а потом она долго отмывала себя, скребла, поливалась маслами, но морская вонь будто прилипла к ней. Ею пропитались простыни, кровать. Серсия велела все сменить, но запах все равно остался. На ней, в ней. Больше к себе Эйурона Серсия не подпускала и никуда не ходила без горы. И верила, что заключенный с Эйуроном союз даст ей преимущество, даст ей новые силы. Она все время все контролировала. Квиберн неустанно шептал ей новости, пока она сидела в тронном зале и смотрела на пляску дикого огня. Серсия была уверена, что вот теперь, в этот самый миг, пусть королевскую гавань засыпала снегом, она прочно держит власть в своих руках. И она никак не могла понять, когда все изменилось, когда, в какой миг, в какой день, когда и как, почему, может быть, в ту самую ночь, когда она долго лежала без сна и все никак не могла уснуть. Даже после того, как зима достигла столицы и окутала все кругом, город продолжал жить по ночам, пусть не так, как прежде, пусть его гул стал тише многократно, но она все еще ощущала дыхание королевской гавани. Она слышала вой собак, моменты, когда кто-то устраивал драку на улицах, и вопли страждущих, пришедших под стены Красного замка. Но в одну ночь всего этого не стало. Пропали собаки, стихли драки, а люди или разошлись, или умерли там, под стенами. Город замолчал, затих. Его больше не патрулировали золотые плащи, ведь любой королевский рыцарь, вышедший на улицы столицы в любое время суток, мог попасть в засаду из десятка голодных, готовых умереть, но напасть, или напороться на озверевших от безделья железнорожденных. Даже отряды не справлялись, и когда золотых плащей осталось совсем мало, они перестали охранять покой города, безвылазно отсиживаясь за стенами Красного замка. Без охраны, без контроля люди перестали бояться наказания. Теперь по улицам без боязни мог пройти лишь нищий, ведь все знали, что взять у него нечего, но и нищих не осталось. Их больше не кормили в храмах, им не подавали богачи, а холодные ночи довершили остальное. Богачи заперлись в своих домах, не готовые выйти даже ради того, чтобы пожаловаться королеве, из страха не дожить по дороге. Верные слуги их пока охраняли, но все измерялось лишь погребами и числом мешков с зерном в амбарах. Люди пытались бежать из города, но многие понимали, что бежать особо некуда. Не на север же. Каждый день Серсия требовала от Квиберна новостей с севера, но тому не о чем было ей рассказать. Снежные вьюги отрезали возможность получать вести. В отсутствие реальных новостей, Квиберн рассказывал королеве то, о чем говорили люди в самой королевской гавани, а говорили они о том, что хоть север далеко, но там есть справедливые королева и король, готовые отплатить едой и кровом. Да, на севере опасно, а дорога туда займет много недель, способных убить путника, но лучше уж прожить последние дни в бою или за работой, чем на что-либо надеяться в столице. Говорили, что на юге теплее и нужно идти в сторону простора. Говорили, что в штормовых землях появились какие-то иноземцы и скоро те двинутся на столицу, чтобы захватить ее. Говорили, что Дорн не простил убийство принца Аберина и то, что возлюбленная принца гниет в темнице. Серсия слушала, слушала, а потом приказала запечатать ворота города так, чтобы никто не мог сбежать из него. Власть ускользала из рук, но королева не собиралась ее терять. «Я королева семи королевств», — выкрикнула она во тьму. «Человек, который говорит, что он король, не настоящий король», — ответила ей тьма голосом Тайвина Ланнистера. «Я королева», — повторила Серсия. «В это удобно верить, не так ли?» — ответила тьма голосом его воробейшества. «Вы все глупцы, и при этом все равно умнее тебя», — ответила тьма голосом Тириона. «Я никому не позволю отобрать у меня власть», — выдохнула Серсия в ночную тьму. Встала и сама бросила в чашу жаровни полена. «Никто, никто не отберет у меня власть. Я королева семи королевств». Трех ответили ей всполохи на потолке голосом брата. «Я королева». Замершая и замерзающая столица безмолвствовала. «Это настоящее», — прошептал Бран. «Это настоящее». Его никто не услышал, но юноша и не хотел этого. Зачем кому-то видеть, как мальчик-калека все больше и больше бледнеет, как временами на его лбу выступает испарина, как всякий раз он все с большим трудом возвращается назад, к себе, в себя, в настоящее. Бран вздохнул, пытаясь ощутить себя собой, даже растянул губы в улыбке, но ничего не ощутил. Как всегда, как всегда теперь, словно ничего уже не имело значения. «У меня осталось совсем мало времени», – прошептал он, невидяще глядя перед собой. «Совсем мало времени. Я должен успеть. Я должен успеть». Когда они с Мирой покинули пещеру, Бран еще долго пытался понять, почему трехглазый ворон показал ему так мало. Он, Бран, должен был научиться управлять своим даром, должен был узнать истину, увидеть прошлое. Но ворон почти не показывал ему далекого прошлого, а если пускал туда, то совсем ненадолго, не давая Брану разобраться в событиях тех времен. Бран покинул пещеру, так толком ничему и не научившись. Он лишь видел несколько эпизодов, смысл которых становился ясен в тот миг, когда Бран перемещался и смотрел продолжение тех событий. Ворон словно защищал юношу от правды, жалел его. «Да», – прошептал Бран, – «и нет». Ворон не хотел, чтобы Бран раньше времени узнал всю правду. Не хотел, чтобы Бран испугался до того, как станет сильнее. И, в то же время, Ворон не вмешивался в происходящее сверх меры, позволяя Брану самому увидеть события, самому на них повлиять. «История написана», – говорил ему Ворон. «Чернила высохли». «Да, все так, теперь чернила высохли». Пытаясь разобраться, понять хоть что-нибудь связанное с семьей, с восстанием, с белыми ходоками, Бран вновь вернулся в пещеру, чтобы, если выйдет, поговорить с вороном. Но тот оставался безучастен к пришедшему через видение юноши. До прихода в пещеру Брана во плоти, ворон будто спал, а дерево поддерживало в нем силы. Бран ничего не понял и снова пришел в прошлое, но заглянул еще глубже, и вновь увидел дремлющее в корнях тело пожилого мужчины. Тот оставался там и не шевелился даже, будто был не живым человеком, а частью самого дерева. Удивляясь этому, Бран решил взглянуть на себя в прошлом, понять, почему ворон не приходил к нему раньше, почему не учил дару с самых ранних лет жизни, и увидел маленького мальчика, маленького, неуклюжего, мечтательного. Тот мальчик много улыбался, обожал своих старших братьев и с открытым ртом слушал истории отца. Вместе с собой маленьким Бран подсматривал за играми Джона и Робба, посмеивался над тем, как Санса пытается во всем подражать матери, а Арья недовольно морщится, потому что ей тяжело управляться с длинным платьем, подол которого вечно пачкается в дворовой грязи. Увидев себя совсем маленького, Бран удивился, сообразив, что лазил по стенам не с пеленок, как ему казалось. Наблюдая, юноша все пытался рассказать себе о том, что нужно спешить. Он переносился к чердреву, куда приходил отец, и надеялся дозваться до него, но его голос был не громче шелеста красных листьев. Тогда, чуть позже, вновь отправившись в свое детство, Бран попробовал вселиться в птиц и привлечь свое собственное внимание их криками. И маленький Бран заинтересовался, полез по стене вверх, чтобы увидеть воронов поближе. Но, хоть он и слушал крики воронов, Бран из будущего не мог заговорить сам с собой. Не получалось. Теперь, думая о тех временах, Бран мог вспомнить, как ему чудились слова в криках воронов. Юноша долго надеялся достучаться до себя, но потом понял, что время еще не пришло. Он из прошлого был еще слишком мал. Даже если бы Бран смог заговорить с собой, то лишь напугал бы. И Бран перестал заглядывать в самые ранние годы своего детства. Тем более, что у него оставалось совсем мало времени и следовало узнать всю правду. Тогда Бран отправился в ночь, когда Сэм встретил белого ходока. Сотни и сотни воронов Бран сел на раскидистое чердрево рядом с маленьким полуразрушенным домиком, где остановились на ночлег люди. Бран смотрел глазами воронов во все стороны и первым приметил появившуюся среди деревьев тень, а люди ничего не замечали. И тогда Бран стал звать их. Вороны каркали, шумели, но люди не сразу услышали. Вблизи белых ходок напугал Брана, и юноша замер, оцепенел от ужаса. Стихли вороны, не моргая, наблюдая за короткой схваткой. «Зачем ходокам маленькие дети?» – удивился юноша. Он заглянул в ту ночь, когда он вместе с Ридами, остановившись невдалеке от замка Крастера, слышал детский плач, и вновь он воронами следил за теми событиями, даже попытался предупредить человека в черном. И в ту ночь Бран видел, как ходок забрал младенца. Страшась того, что делает, Бран вошел в малыша, разум которого был почти таким же, как разум Хадара, и потому проникнуть в него не составляло труда. Глазами ребенка Бран смотрел на везущего его белого ходока, но мало что понял. А потом, скакнув вперед во времени и вновь оказавшись в этом ребенке, Бран своими глазами увидел короля ночи, и что-то показалось ему странным, но понять это юноша не успел, страшась остаться в крохотном теле на руках странного создания слишком надолго. Выныривая из видений прошлого, Бран долго отдыхал и пытался понять события, их причины, и всякий раз все больше опасался задерживаться в прошлом, ощущая, как его затягивает туда. Все больше и больше он переставал быть Браном, и все больше и больше становился кем-то другим, глядя на мир сотнями глаз. Бран глубже и глубже ходил в прошлое Крастера, надеясь понять, кто научил его отдавать своих сыновей ходокам, пока не увидел еще молодого мужчину, поселившегося отдельно от других одичалых. Бран внимательно следил за ним, помня, что в какой-то миг этот человек станет отдавать своих сыновей. Но в какой миг? Когда, в одно из видений он вдруг увидел, как к Крастеру пришел сам король ночи. Тот, похоже, собирался убить Крастера и его семью, и Брану стало даже жаль такого странного и не слишком приятного типа, как Крастер. Увидев короля ночи, люди бросились к дому, а жена Крастера даже побоялась вернуться за корзиной, в которой спал ребенок. В ужасе Бран наблюдал, как король ночи забрал младенца. Совсем недавно в похожем видении так король ночи держал его самого, Брана, притаившегося в теле последнего сына Крастера. Зачем король ночи пришел именно за этим малышом, а после другие ходоки приходили и забирали сыновей Крастера? Будто он знал, что в одном из этих младенцев буду я, подумал Бран. И именно меня он надеялся достать. Но зачем? Он знал, что я войду в сознание одного из младенцев. Но как? Ведь еще недавно я и сам этого не знал. Вопросы копились, и Бран летел еще глубже в прошлое, к ворону, всякий раз находя того неподвижным, словно тот чего-то ждал, или кого-то. Видя эту неизменную картину, Бран погружался еще глубже, и в какой-то миг он увидел человека, живого, сильного, не помышляющего о том, чтобы зачем-то уходить за стену и там оставаться. Но тот все равно однажды стал трехглазым вороном. Как? Почему? Что же случилось? Бран искал ответ, и не мог его найти. Тот, кто стал трехглазым вороном, ведь должен был уйти. Но мужчина жил, воевал, любил и совсем не походил на того старца, которого встретил Бран. Как же так, как? Но, наблюдая, Бран чувствовал не только непонимание, но и зависть. Этот человек мог ходить и делать все, что заблагорассудится, а Бран не мог. И однажды Бран решил войти в голову этому человеку, надеясь, что так сможет разобраться, увидеть момент перемен, узнать хоть что-то новое, и едва не свел человека с ума. Тот изменился. Увидел ли он видение Брана, ощутил ли его желание, но внезапно он засобирался на север, за стену. И тут Бран понял, почему и как появился ворон. Понял, почему тот ждал его за стеной. И, похоже, в тот миг он понял все. Не было какого-то другого ворона. Там, в пещере, Брана ждал он сам. Было ли жестоким отбирать у живого человека его жизнь, обрекать его на вечный сон в корнях чердрева лишь ради того, чтобы однажды через это тело начать учить самого себя пользоваться даром? Да, это было жестоко, но Бран уже знал, что ждет всех людей, и знал, что должен был это сделать, так же как он должен был очень многое сделать в прошлом, пытаясь хоть как-то помочь людям. Те должны были понять, Бран все лучше и лучше овладевал своим даром и раз за разом проникал в прошлое. Он спешил, очень спешил. Он искал в прошлом своего дядю Бена, еще надеясь как-то ему помочь, но опоздал, и смог лишь привести детей Лиса к умирающему человеку, чтобы те не дали Бенджину превратиться в Вихта. Через детей Лиса Бран рассказал дяде все, что успел узнать, и он предупредил его о том, что однажды Брану понадобится помощь, как и Джону. Бран все лучше и лучше понимал события, случившиеся в прошлом и случавшиеся теперь. Он боялся не успеть, страшился того знания, которое ему еще только предстояло отдать королю ночи. Для него, мальчика-калеки, существовало лишь настоящее и прошлое, но для иных его прошлое и настоящее и было будущим. Раз за разом погружаясь в прошлое, Бран пытался подать людям сигнал, предупредить их, но людей он мог лишь свести с ума. И тогда Бран пытался оставлять сигналы, предупредить всех о смерти, что идет за каждым. Он хотел рассказать людям, что тем следует объединиться, сплотиться и вместе встретить великую угрозу, но люди видели лишь странные рисунки и ничего не понимали. Бран возвращался и возвращался к себе маленькому, лежащему неподвижно после падения, и пытался пробудить собственный дар, представая перед самим собой птицей, чтобы не пугать. Он пытался предупредить себя об отце, о железнорожденных. С горечью и тоской звал Тиона, когда тот приходил в Багращу. Ошибался, наблюдая за тем, как брат совершает свой первый поход за стену, тем самым дав ходокам знать, где искать воинов ночного дозора. Ошибался, наблюдая за вторым походом Джона и давая королю ночи знать, что тысячи и тысячи людей разбили лагерь у сурового дома, и ошибся теперь, едва не погубив брата в третий его поход за стену. Теперь Бран знал, что его видение – не тайна для короля ночи. Проснувшись после долгого сна, тот вернулся в этот мир, уже зная все, что когда-либо видел Бран. Ничего уже не изменить, все уже случилось. «Я не могу бездействовать лишь потому, что опасаюсь вновь ошибиться», – прошептал юноша и поднял взгляд на белое дерево. Он видел и другое, замерзшее, мертвое дерево там, где когда-то дети леса превратили человека в иного. Они отдали своему творению огромные силы, заключавшиеся в чердреве. Служи иной детям так, как должен был, эта сила, возможно, не стала бы причиной стольких бед. Но все сложилось совсем не так, как рассчитывали дети леса. А Бран он не знал, что вмешается и сам станет частью страшной сказки старый Нэн. «Сейчас день или ночь?» – спросил маленький мальчик, прижимаясь к ноге матери. «Сейчас ночь, маленький», как можно мягче ответила та и улыбнулась ребенку, стараясь не показывать истинных чувств. «Тебе нужно поспать». «Но почему она такая длинная?» — удивился малыш. «Не хочу, не хочу спать». Мать не ответила, лишь сильнее сжала зубы, стараясь не показать младшему свою панику. Но от старшей дочери, присевшей на стул у камина, не укрылся затравленный взгляд матери. «Все будет хорошо», — улыбнувшись брату, сказала девушка. «Но если ты хочешь, чтобы настало утро, то нужно спать. Вот поспишь и проснешься с первыми лучами солнышка». «Холодно», — прохныкал малыш. Мать укутала его в одеяло и прижала к себе, переглянулась с дочерью. Малыш продолжал хныкать, но эти тихие звуки не могли заглушить громких голосов мужчин где-то за пределами большого замка. Жены и дети из некоторых семей уехали в более безопасную сейчас Белую Гавань, в замок Талхартов и другие более южные крепости севера, а то и ближе к перешейку, где их готовы были принять жители болот. Но куда больше людей осталось. Многие чувствовали, что не могут сейчас покинуть родину, пусть людям и грозила смертельная опасность. «Мать», — позвал женщину мальчишка лет 10, просачиваясь в жарко натопленную комнатушку. «Тише», — шикнула она на него и плотнее прижала к себе младшего сына, надеясь, что тот уже успел уснуть и ничего не слышал. Но тот не спал, помалкивал и внимательно следил за родными темными глазками-бусинками. «Что происходит?» — спросила паренька сестра. «Что там?» «Разведчики вернулись», — прошептал паренек. «Они видели мертвых милях в 10 от нас. Мистер уже отправляет птицу в Винтерфилл, чтобы сообщить королю». «Неужели Винтерфилл упал, Расти Перетти? Иные идут на нас?» — перепугалась девушка. «Никто не знает», — покачал головой паренек. «Мистер даже не уверен, что хотя бы один из 6 воронов, которых он собирается отправить, долетит сквозь такую пургу. Но люди собираются защищать крепость. Большая часть наших солдат сейчас у Винтерфилла», — прошелестела мать бесцветным голосом. «Тут слишком мало мужчин, способных защищать стены». Ее дети промолчали, маленькая семья ближе придвинулась к камину. Они не видели, как пожилой седовласый мужчина в черной мистерской мантии с длинной цепью окоченевшими пальцами открывал клетки с воронами и отпускал птиц в полет с посланием. Не видели они, как одна из птиц кувырнулась в налетевшем порыве ветра и с криком была унесена пургой. Но, когда где-то совсем рядом раздался сначала тихий, а потом все нарастающий волчий вой, каждый в крепости услышал эту песню. Сытые, мощные, бесстрашные, волки сотнями двигались из речных земель через перешеек, по мерзлой северной земле пересекали курганы первых людей и многими стаями углублялись в густые леса. Волки помалкивали, но, услышав свирепый и мощный вой, разносившийся на мили и мили окрест, они навостряли уши и против воли подчинялись призыву двигаться дальше. Вскормленные войной, бесстрашные и огромные, волки шли на север. Годами они очищали речные земли, кость за костью раскатывая убитых и умерших от голода, придавая их земле, лучше любой могилы, ограждая людей от сомнительного посмертия в рядах армии короля ночи. Теперь же что-то звало их на север, и противиться этому зову волки не решались. «Мы сидим здесь и бездействуем в то время, как они нападают на крепости, на деревни», — воскликнул кто-то, и многие повернулись к говорившему. Смотрели на этого человека и Тирион, и Сирдовас, и Варис. «Мы спрятались здесь, а наши земли разоряют и наших людей уничтожают. «Мы не можем отправить войска на помощь в другие крепости», — решительно ответил ему Давос. Здесь и сейчас он представлял перед лордами своего короля. Глянув на леди Сансу, стоявшую в паре шагов от него, Тириона, Миссандию, Серого Червя, старый контрабандист уже спокойнее добавил: «Мы не можем сейчас уйти из Винтерфилла. Если отправить бойцов, есть огромная вероятность, что они никому не успеют помочь. Сейчас метель». Все, не сговариваясь, глянули на узкие окна большого зала, сквозь которые в чертог с воем прорывалась свирепая вьюга. Даже северяне, привычные к зиме, не смогут добраться до ближайших крепостей, а бой здесь еще не окончен. Враг вернется, и сюда вернется тот, от победы над кем зависит жизнь всех людей. Если мы его сокрушим, то падут и его армии, с чувством добавил Сэм. Его руки чуть-чуть подрагивали, и он вцепился ими в свою одежду. «Мы должны быть готовы продолжить сражение, мы должны думать лишь об этом. В армии короля ночи сотни тысяч бойцов, но сам он один, и он придет именно сюда», — поддержал Сэма и Давоса Тирион. «В этом нет сомнений. Он отступил, чтобы отправить часть своей армии дальше, но сам он вернется к Винтерфиллу, и произойдет это очень скоро. Любой, кто сейчас отправится в путь, наткнется на эти тысячи мертвых, сквозь ряды которых придется прорываться в деревни и крепости. Мы не можем сейчас разделяться», — очень тихо произнесла Санса, зная, что северяне в отсутствии Джона послушают ее. Она могла понять чувства всех, кто собрался сейчас здесь. Все они оставили семьи и дома, пришли сюда, повинуясь клятве предков, но душой и сердцем находились дома, рядом со своими семьями. Много лет Санса привыкала беспокоиться только о себе, но теперь она была дома, рядом со своими близкими, рядом с семьей. За годы жизни вне Винтерфилла она часто вспоминала дом, но лишь здесь наконец осознала, что вне этой крепости никогда не была по-настоящему счастлива, любима и спокойна, свободна, сильна. А ведь она считала себя сильной, и была таковой, но свою силу она черпала в горе, в гневе, в отчаянии, в страхе, в безысходности. Но лишь дома и рядом с семьей в нее хлынула та сила, которая оказалась в сотню раз мощнее. Сила, рожденная любовью и преданностью, заботой и добротой, севером, который течет кровью в жилах. Голодный и раненый волк будет биться с ожесточенностью и со смирением противостоять невзгодам. Но волчица, которой есть что защищать, дерется в 10 раз яростнее. «Мы здесь не для того, чтобы отстоять этот замок или землю вокруг него», — произнесла девушка. «Мы не с людьми воюем, которым зачем-то понадобился этот не самый плодородный край. Мы здесь, чтобы сохранить жизни. Жизни наших людей, ваших семей, всех живых. Мы должны выстоять здесь, все вместе, если не хотим, чтобы все исчезло. Не будет детей, внуков и никого из наших потомков, если мы не выстоим в эту долгую ночь здесь. Людского рода просто не станет». Санса замолчала, и никто не решился заговорить. Все молчали, и каждый думал о своем, глядя, как чернота за окнами раз за разом проникает в большой зал роем крупных злых снежинок. «Да тракийцы не выдержат», — с раздражением и болью отметил сир Джорах, пытаясь сквозь метель рассмотреть то, что происходило за пределами крепости, но сквозь снежную пелену угадывались лишь мерцающие костры среди снежных барханов, которыми стали дотракийские шатры. Костры постоянно гасли, треща и шипя под напором снега, да и ночь не вселяла в людей мужества. «Серый червь и остальные безупречные собираются остаться вне крепости, по самые глаза завернувшись в медвежью шкуру», — сказал Тирион. «Серый червь говорит, что безупречные выносливы, но это зима, даже им она не по силам. Я продрог до костей, мой друг». Джорах не ответил, лишь поднял взгляд к темному небу. «Их давно нет», — согласился с невысказанным Тирион. «Будем надеяться, что наши король и королева вернутся до того, как мы все тут замерзнем насмерть, ожидая врага. Я был бы спокоен, если бы Дейнерис взяла меня с собой». «Отпусти ее», — посоветовал Тирион. «Ты верен ей, готов отдать за ее величество жизнь». «Я давно служу ей», — перебил его воин. «Я всегда следовал за ней, учил, давал советы. Я был рядом, когда она все потеряла, и видел, как она завоевала Палмира. Я помогал ей это сделать. Я служил ей верно». «Ты служил», — согласился Тирион. «И ты же ее продал». «Это в прошлом», — прошептал Джорах, но по тону мужчины Тирион уловил, что Мормонт не обманывает сам себя и понимает, что то предательство не будет забыто. «Я искупил свою вину». «Ты служил и служишь ей», — напомнил ему карлик. «Я тоже служу королеве. Но только ли это ей нужно? Отпусти ее». Карлик замолчал, прищурился, глядя в пургу. Снег хлестал его по щекам, ерошил волосы, но Тирион этого не замечал. Все его мысли были обращены к воспоминаниям, к тому, что он видел во время боя, к словам брата, к прошлому, к надежде о будущем. Внезапно раздался приглушенный вой рога, затем еще и еще. «А вот и смерть, идущая за каждым из нас», — глухо прошептал Тирион. Тирион поднял взгляд к небу, надеясь хоть что-то увидеть, но метель вихрями закручивалась над Винтерфиллом, отрезая его от внешнего мира. «Мы так и умрем в этой странной снежной мгле?» — спросил себя карлик, щурясь. Он слышал крики людей, слышал, как на стены спешили подняться лучники, как внизу раздавались команды, и видел, как зажигается больше и больше факелов, чтобы хоть немного разогнать мрак. Но он чувствовал, что огонь не дает тепла, лишь снег с шипением нападает на пламя, силясь погасить его. Десница глубоко вздохнула и со страхом выдохнул облачко пара, осознавая, что вокруг становится холоднее. «Мы умрем сегодня», — понял он с удивительной ясностью. «Мы или умрем, или выстоим. Иного не дано». Но он прислушался и с горечью смахнул с бороды снег. Он не видел людей внизу, но слышал их отчаяние. Ощущал их страх даже сквозь эту стену снега, что лишь сильнее разрушало решимость людей. Первое вернее. Тирион вздохнул. Его охватил ужас, но разум продолжал работать, подсказывая карлику, что ничего уже нельзя изменить. И бежать, похоже, тоже некуда. Он не видел врага, но холод наступал на крепость со всех сторон, давая знать, что живые не смогут покинуть Винтерфилл. Он не знал, сколько длилось то оцепенение, что охватило его. Он просто стоял на стене, завернувшись в заледеневшую медвежью шкуру, и слушал метель. Ветер шумел, гомонили люди, слышался злой треск подожженных поленьев в корзинах, а карлик все слушал. Он не знал, прошло ли несколько минут или несколько часов. Он лишь с безумной надеждой ждал, зная, что люди вокруг него тоже ждут. Отчаянно, безнадежно. Как могут ждать лишь те, кому некуда отступать? Выхода нет, нет спасения, не убежать. Врага не видно, но он уже здесь, совсем рядом. Внезапно что-то изменилось. Был ли это стихший ветер, или странная ночь, поглотившая мир, на долю секунды отступила. Но что-то случилось, и это не осталось незамеченным. А потом, медленно-медленно, стал утихать снегопад. Холод все еще жалил и огонь не желал согревать, но пугающая метель прекратилась. Прекратилась, чтобы все в Винтерфилле увидели армию, подступившую к крепости со всех сторон. «Семь преисподних», — прошептал Тирион, как только смог видеть чуть дальше собственного носа. Мертвые стояли на некотором отдалении от линии, созданной из деревянных ежей, снабженных остриями из драконьего стекла, но их было так много, что остатки этой армии терялись в отползающей снежной круговерти. Мертвые светящиеся синие глаза были обращены к крепости, и от этого становилось лишь холоднее. Дотракийцы под стенами Винтерфилла молчали, даже эти бесстрашные и воинственные дикари понимали, что не смогут запугать врага своим бахвальством и криками. Безупречные построились и выставили свои копья навстречу опасности, даже если они и боялись, то ни один из них не подавал виду. Северяне выглядели сосредоточенными и хмурыми, но в их речах уже ощущалась отчаянная решимость. А вот речники и долинцы явно растерялись, хотя при первой атаке выглядели иначе. «Мы не можем выйти за стены, мы должны держать осаду, мы не можем идти в атаку, это безумие». Слышал Тирион их разрозненные речи и разделял их чувства. Даже с безупречными и дотракийцами сейчас армия живых, оказавшаяся в окружении, была меньше, а людьми овладел страх. Карлик покосился на мертвецов, те стояли неподвижно, будто тот, кто вел их, выжидал. «Ему некуда спешить», — с горечью усмехнулся Тирион. «Он ждал этого 8000 лет, он лишь порадуется, если ожидание разобщит нас, если...» «Конечно, он способен испытывать эмоции. Мы не сможем отсидеться в крепости», — услышал десница голос своего брата. Ему ответили, но гул голосов был такой мощный, что Тирион не разобрал слов. С каждой проходившей минутой разлад в войсках лишь усиливался. Лишь безупречные стояли неподвижно, готовые принять первую атаку на себя. Ожидание резало больнее меча. Дрожащими руками карлик вытащил из-под плаща мех и хлебнул терпкого вина. «Еще немного, и люди начнут бросать оружие», — сказал рядом с ним хмурый ускалицей парень. «Эд», — вспомнил Тирион, — «его зовут Эд, и он друг Джона». «Нам нужен Джон», — сказал он скорбному Эду. «Он и королева, он будет здесь», — ответил ему дозорный, теперь уже бывший лорд-командующий ночного дозора. «Он может сомневаться, но когда близится бой, он всегда в его гуще. Тирион вздохнул и чуть дернул уголком губ. В тоне Эдда он услышал такую уверенность и тень восхищения, что не мог не поверить. «Я был с ним, когда одичалые штурмовали Черный замок. Если бы не он, ничего бы не было. Пусть он не отбросил врага в одиночку, но он тот, за кем идут люди», — довершил за Эдда карлик, точно зная, что слова эти верны. «Именно поэтому он будет здесь», — сказал бывший дозорный. Со скрежетом и скрипом мертвые разом сделали шаг вперед, подступая почти вплотную к остриям из драконьего стекла. В этот же миг сначала тихо, а затем все громче завыл волк. Все, кто собрался во внутренних дворах крепости, разом умолкли, вслушиваясь в этот яростный вой. Они возвращаются, негромко, но так, что его, похоже, услышал каждый, произнес Эд. Призрак чует своего хозяина. Будто подтверждая слова скорбного Эдда, в Багараще рыкнул и завопил Риегаль, а потом, отвечая ему, с неба донесся мощный драконий рев. «Может ли мужчина стать отважным, если он боится?» — услышал Бран свой собственный вопрос. Вопрос из прошлого ли, из будущего ли, он никак не мог вспомнить. Он и себя едва помнил. Только преодолев страх, он и станет храбрым, он и станет мужчиной, — всплыл в памяти ответ отца, но Бран никак не мог вспомнить, было ли это в прошлом или еще только должно было с ним случиться. Что есть прошлое, что есть будущее, а что во всем этом его настоящее, он не помнил, как не помнил и то, кто он на самом деле. «Я Бран, моего брата зовут Джон, я должен спешить», — подумал юноша, чувствуя себя ветром, корнями деревьев, соком растений. Тирион смотрел, как снижается дракон. За этим наблюдали все, и атмосфера в крепости и за ее стенами резко менялась. Холод не исчез, но вдруг стало легче дышать, и предопределенность будущего отступила, будто дракон сжег все своим огненным дыханием. Войска, еще несколько минут назад спорившие во внутренних двориках, валом повалили наружу, не боясь того, что мертвые уже наступали со всех сторон. Вихты повисали на деревянных кольях, но их было слишком много, и вскоре мертвые уже валом валили по грудам из тел своих мертвых собратьев, бросаясь на копья безупречных. Те встречали их и отбрасывали, кололи и кололи. Но вихтов было гораздо больше. Белые ходоки держались позади, рядом с королем ночи, и преспокойно наблюдали за тем, как мертвые волнами накатывают на защитников. «Мы не сможем сокрушить всех мертвых, чтобы после сразиться с иными», — понял Тирион и посмотрел на Джона и Дейнерис на спине дракона. «Нужно». Даже озвучивать этот план было страшно, но карлик не видел иного пути. «Мертвые не знают усталости. Если воевать лишь с вихтами, то живые положат у стен Винтерфилла и внутри него всех бойцов, но не добьются успеха. Значит, необходимо прорываться, пойдя в самую гущу, откуда, если все обернется плохо, никто уже не вернется. Безумный, кошмарный, самый опасный, но единственный возможный план». Драгон сел у самой стены, заревел, заметив Риегаля. Тирион вгляделся в лица Джона и Дейнерис и задохнулся от недоброго предчувствия. Что-то изменилось. Они что-то видели или что-то поняли там, в краю вечной зимы. Что-то произошло там. Что-то, отчего Джон выглядел бледным и подавленным настолько, будто там, на севере, ему вырвали сердце. Карлик не видел, но нутром чуял эту черную злость, эту обреченность понимания чего-то. Джон взглянул на Винтерфилла и будто не увидел его, словно стены не были ему препятствием. Кого он хотел увидеть? Что? Что горечью омрачило его взгляд? На миг он взглянул на Дине и что-то ей сказал, а она кивнула и осталась сидеть на спине дракона. «Если остаться в прошлом слишком надолго, то потеряешь себя», — услышал Бран голос из пустоты. Кто сказал ему это? Он сам, Джоин, юноша не мог вспомнить. «Я должен это сделать», — напомнил он себе. «Я должен успеть. Только так я смогу замкнуть цепь событий. Все уже случилось. Я должен спешить». Страха не было. Бран уже смотрел ему в глаза. Джон собрал вокруг себя людей, и Тирион знал, что сейчас король озвучивает тот самый план, который пришел карлику в голову. Убеждает людей, хотя явно опечален чем-то. «Нам некуда отступать», — прошептал себе под нос Десница. Безупречные все еще держались, но боец за бойцом они падали, разрушая свою цепочку. «Или мы сделаем это, или никого не останется», — донесся до Тириона голос короля. Десница тяжело сглотнул, видя, как открываются ворота и массивный строй медленно движется вперед. Дотракийцы перестраивались, безупречные держались из последних сил, Дейнерис слушала требовательные приказы Джона, даже не пытаясь их оспорить. Прошло всего несколько томительных минут, а потом безупречные расступились и начали менять строй, создавая проход достаточной ширины, чтобы через него мог пройти тот клин, в который стремительно становились дотракийцы. Драгон вновь взмыл в небо и с криком обогнул замок, ускользая из поля зрения короля ночи и становясь недоступным его ледяным копьям. Ригаль взвыл в багараще, а потом тяжело поднялся на крыло вслед за собратом. Огонь не страшен королю ночи, его смогут сразить лишь люди, так что драконам лучше держаться подальше и от людей, и от ходоков, сообразил карлик. «Готовься!» — скомандовали на стенах, когда командиры знаками передали приказ короля. Лучники, выстроившись в несколько рядов, по команде пустили стрелы в гущу вихтов, за которыми стояли белые ходоки. На пару секунд в армии мертвых образовалась прогалина, в которую тут же хлынули дотракийцы вперемешку с долинцами, стремясь закрепить полученный успех. Они отчаянно прорубались вперед и в стороны, создавая довольно широкий коридор, в который и хлынул поток пеших воинов. С тревогой и надеждой Тирион смотрел на эту атаку, до крови прокусив себе губу и жалея, что не может быть там, среди войска, идущего вслед за Джоном Сноу. Сноу, Старк, Таргариен, было ли это сейчас важно? Нет, они шли за ним, с криками, с отчаянными возгласами. Люди за стенья вперемешку с золотыми львами, долинцы рядом с речниками, северяне всех мастей и дикий народ из соских степей. На стене же карлик мог лишь смотреть на это, ждать и надеяться, что они все переживут этот бой. Джон смотрел вперед и знал, что у них у всех лишь один шанс. Шанс одолеть врага. Одолеть его до того, как падут безупречные, и вихты ринутся в крепость, а лучники просто не смогут их сдержать. Один шанс спасти то, что осталось от мира. Пусть и не все в этом мире готовы бороться за жизнь. Он видел рядом с собой Джейми Ланнистера, которого должен был ненавидеть, видел рядом Джараха Мормонта, который редко-редко, но бередил мысли северянина, когда он думал о Дени, видел здесь Джон Тормунда, бывшего врагом и ставшего другом. Где-то позади глухо ворчали вольники, горланили дотракийцы, но Джон не думал обо всем этом, он видел лишь одну цель, его сердце то, что осталось от его сердца, рвалось на части, но он шел вперед, взмахивая и взмахивая мечом, потому что отступать некуда, потому что порой нужно делать выбор и принимать чужой выбор. Потому что Старк сам карает и врага, и друга. Потому что так должно быть, и рука не должна дрогнуть. Джон посмотрел в глаза королю ночи, на миг сбился с дыхания, но потом сжал зубы и бросился вперед. Люди падали, вихтов было слишком много, и первый запал прошел. «Они не выдержат», — прошептал Тирион, — «не дойдут». До короля ночи было не добраться, а мертвые рвали на части стремительный клин людей, пытавшихся пробиться сквозь это черное море с горящими синевой глазами. Они не прорвутся. Дейнерис, облетая крепость на той стороне, все ждла и ждла вихтов, но она не могла пустить драгона слишком близко к стенам, оставляя безупречных и оставшиеся в круге войска на растерзание врагу. Внезапно глухо и протяжно завыл призрак, а после завыл снова, и ему ответили. Выскочив за ворота, зверь белым смазанным росчерком пронесся по узкому проходу, которые еще не заполнили мертвые, отрезав Джона от крепости, и яростно смял вихтов сбоку от хозяина. «Волки!» — тихо прошептала леди Санса, и Тирион лишь сейчас заметил, что она подошла и встала рядом. «Это волки!» Теперь и другие увидели их. Из темноты леса и из низин серой волной выступили волки, серые на белом снегу. Их рык перекрыл стоны людей, их вой взмыл в черноту неба. «Волки! Волки! Волки!» — загомонили люди. «Сюда пришли волки!» Никто еще не знал, что будет дальше, но в тот самый миг, когда звери серой волной врезались в армию мертвых, клыками и когтями кроша ее, над Винтерфеллом взмыл отчаянный общий клич. «Старки, серые волки, их ведет лютоволк, серый лютоволк, север, север». Впереди волков и правда мчался огромный серый зверь, столь мощный, что возвышался над вихтами. «Это», — пробормотал Тирион, — «это не Мирия», — выдохнула рядом Санса, — «это волчица Арии». «Это наша волчица». Слезы хлынули по щекам девушки, она схватилась за каменный зубец, а люди все кричали. Лучники с новыми силами взялись за стрелы, воины внизу с отчаянием поднимали мечи, а призрак, разорвав очередного вихта, глухо ответил сестре и требовательно завыл, отчего волки по ту сторону армии мертвых с большей яростью кинулись в атаку. Они сошлись внезапно, прямо посреди дерущихся. Джейми взял на себя ближайшего ходока, зашипев, когда удалось вогнать валерийский клинок в грудь ледяного воина. Брон хмуро и молча сошелся сразу с двумя, деловито размахивая длинными обсидиановыми кинжалами. Одного он оттеснил прямо на пса, и тот, сделанным из стекла молотом, раздробил ходоку голову. Тормунт и Джорах сплотились спина к спине, отбиваясь от двух белых ходоков секирами и кинжалами. Берег, взмахнув своим пылающим мечом, сипло булькнул, в последний миг увидев, как ледяной клинок входит в подреберье, но лишь усмехнулся и вонзил в ходока кинжал, прежде чем вслед за ним свалиться на землю. Зарычал где-то рядом Гловер, но Джон не мог о них думать. Он видел лишь одного противника, лишь одного. Арья стиснула в руке кинжал и на миг прикрыла глаза, прогоняя все посторонние мысли. Если она поддастся сомнению, то подведет. Подведет всех. Бран видел лед, зеленые всполохи на горизонте. В его голове билась лишь одна отчаянная мысль. Он должен помнить. Он должен помнить. Ледяной клинок столкнулся с валерийским. Заскрипел лед, запела сталь. Громче завыли волки. Вновь столкнулись мечи, а два воина, стоявших напротив, посмотрели друг другу в глаза. Не отводя взгляд, услышал Джон свои собственные слова. Тихие, как воспоминания, тихие, как шорох красных листьев чердрева. «Я хочу стать рыцарем», — вспомнился ему голос Брана. Мечи вновь скрестились. «Удар, удар, блок, удар. Ты должен это сделать, Джон», — прошелестел голос другого Брана, не того малышка, каким когда-то Джон оставил брата в Винтерфилле. Голос юноши, голос взрослого, голос того, кто видел больше, чем кто-либо из живущих. «Ты должен это сделать», — взлетел длинный коготь, где-то далеко от него взмыл вверх кинжал, и нить, связавшая все воедино, была разорвана. 10. Джон глубоко вдохнул и поднял голову. Мелкие снежинки жалили лицо, но он этого почти не чувствовал. Снег шел нечасто, лишь несколько раз за последние недели в небе над севером собирались серые тучи, чтобы на несколько коротких часов укутать землю снегом. Но потом начинался новый день, и даже в воздухе не оставалось того холода, что еще совсем недавно безжалостно рвал теплые одежды ветром, проникал до самых костей и клыками впивался в сердце. Сейчас холод отступил. Каждый день Джон видел на лицах людей улыбки. Он чувствовал надежду, видел людскую уверенность в завтрашнем дне, слышал подхваченный ветром детский смех, но сам радоваться не мог. Холод так и не ушел из сердца короля. Боль тупой ледяной иглой засела в нем, и вряд ли наступит день, когда он сможет позабыть о ней. Простить себя за выбор, принять чужой выбор, перестать вспоминать глаза, глаза брата, глаза своего врага. Джон, король открыл глаза и взглянул на подошедшую Дейнерис. Она знала, что его тревожит. Она поняла все, когда они были там, далеко на севере. Джон глубоко вздохнул. У него есть она, вспомнил он, будто в очередной раз выныривая из темного омута своего горя. У него есть сестры, Санса, Арья. У него будет ребенок. У него есть люди, которые все еще нуждаются в нем. На миг ему почудилось, что ветви чердрева шевельнулись, закачались и зашелестели, словно соглашаясь с ним. Это послание от Яры Теона Грей Джейф, протягивая ему послание со сломанной печатью, сказала Дени и придвинулась ближе, почти прислонившись к его плечу. «Взгляни, значит, он выжил и смог спасти сестру», — хмыкнул Джон, разглаживая бумагу. Он быстро пробежал строки взглядом и задумался. «Эурон сейчас на стороне Серси», — произнесла Дейнерис, помедлив. «Еще недавно Яра была у него в плену. Можно ли им верить, что, если Теон Грейджой просто пытается выманить нас, заключив сделку с дядей ради сестры, мы не узнаем об этом до того, как отправимся на юг?» — помолчав, ответил Джон. «Но я склонен поверить Теону на этот раз. Нужно собрать совет. Сначала малым кругом. Я хочу услышать Вариса». Дени кивнула. «Если послание не лжет, если в семи королевствах золотые мечи, то здесь не обошлось без паука». «Да, ваша милость», — сдержанно склонился Варис, когда все собрались. «Это я предложил Грейджою план, но я не стал говорить вам о нем, моя королева». Евнух чуть пожевал губами, лишь потому, что план был не так уж надежен. «Я поражен, что молодым кракенам удалась эта затея. Значит, прямо сейчас в штормовых землях у нас есть поддержка», — уточнил Тирион, хотя своими глазами видел послание. «Золотые мечи, флоты, даже кое-кто из дарнейских лордов. Нам не хватает сведений о том, что происходит в остальных землях королевств», — хмуро произнес Мормонт. Простор затаился, выждав паузу. Преспокойно ответил Варис, посматривая то на короля и королеву, сидевших спиной к камину за большим столом, то на Тириона и Давоса, пристроившихся по сторонам от них. Санса на обсуждение не вышла, а Арья тенью застыла у окна. Серый червь молча пристроился на край стула, развернув тот чуть в сторону мисс Сандей. Прямо сейчас они не выберут сторону Серси. Они растеряны. Сэм, чуть прищурившись, позвал Джон. Терли, вынырнув из своих мыслей, которые были не светлее, чем у короля, поднял голову и взглянул на друга. «Тебе нужно будет отправить послание врагов Холм, своей матери и сестре, не столько указывая, сколько предлагая», — сказал Джон. «Прямо сейчас ты единственный наследник наиболее сильного рода Простора. Тиреллов больше нет, значит, лордами Простора можно считать Терли». На миг все замерли, прекрасно осознавая, что вот так, очень просто и буднично Джон предложил одному из домов Семи Королевств новый статус. «Нам нужна поддержка всего юга», — довершил король. «Хорошо», — кивнул Сэм, — «я отправлю ворона. Нам стоит отправить воронов и в другие замки», — с внезапной воодушевленностью сказал Тирион. «И с какой же новостью?» — с прищуром глянув на десницу, спросила Дейнерис. «Думаю, нам нужно всем сообщить, что мы не только победили, об этом уже разнесли весть», напомнила королева, но и о том, что у всех есть выбор, или цепляться за Серсию, не дал себя сбить Тирион. Ее реальная власть сузилась до королевских земель и западных земель, просветил всех Варис, но и там все очень шатко. На самом деле, если те слухи, что я знаю, не лживы, то Серсия удерживает одну лишь королевскую гавань, или примкнуть к нам, выбрав Таргариенов, довершил Тирион и пристально посмотрел на Джона. Дейнерис заметила этот взгляд и внезапно кивнула. «Нам нужно дать всем знать правду, всю правду. Тогда вассалы Тиреллов охотнее примут нашу сторону», — согласился Тирион. «В прошлой войне они сражались за драконов. Вряд ли сейчас они об этом забудут».